часов и 5 минут в российской столице. Всем здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы». Самая сложная программа для наших гостей. Три Алексея, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Алексей Осин. И наш гость сегодня юрист фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь. Любовь, приветствуем вас. Здравствуйте. Уже во второй вечер. Фонд борьбы с коррупцией, не по борьбе, фонд а борьбы. Борьбы. Правильно, да. И кандидат в Московскую городскую думу. А ведь у меня все правильно было написано. Это я взял на себя такую дурость, да, все исковеркать. И кандидат в Московскую городскую думу по 43-му избирательному округу Арбат, Пресня, Хамовники. Я очень рада, что сейчас мы находимся на территории моего избирательного округа Московскую городскую думу. И моего. Но я никуда не выдвигаюсь, я буду выбирать. Вы знаете, Дмитрий Глуховский, писатель, был у нас в этой студии. Вышел буквально 20 минут назад. Я его спрашивал про этот непростой кейс. Соболь, Фидермессер, Митрохин. И Дмитрий Глуховский, какая его позиция? Он говорит, что это выборы, скажем так, организованные сатаной. И вообще лучше воздержаться от всего этого. Пусть навальновские люди, они занимаются дальше своей антикоррупционной борьбой. Пусть Фидермессер занимается благотворительностью и помощью тяжелобольным людям. А лучше вообще эту кампанию пропустить. Зачем в это лезть? Тем более, я не помню, честно говоря, случаи, когда представители команды Алексея Навального вообще где-то побеждали. Сразу два, наверное, утверждения. Один вопрос, одно утверждение ваше. У меня каша абсолютно в голове, поэтому я, наверное, отвечу по очереди. Да, первое. Зачем я участвую? И зачем я вообще участвую в этих выборах? Иду в Московскую городскую думу и призываю всех слушателей «Эхо Москвы» меня поддержать на выборах в сентябре. Сейчас участвовать активно в моей избирательной кампании, которую я уже активно веду по Арбату, Пресне и Хамовникам. У нас большая, дружная команда. Ну почему не могу агитировать? Я очень люблю агитировать, я считаю, что эти выборы очень важны. Эти выборы очень важны, и я иду на них, потому что я хочу добиться перемен. Меня не устраивает положение в нашем обществе, меня не устраивает, что власть нас не слышит, что в Московской городской думе нет моего политического представителя, к которому я могу обратиться. Нет ни одного депутата Московской городской думы, который бы сейчас стал на защиту родителей отрабленных детей, которые бьются против мэрии Москвы, пытаясь спасти своих детей и пролечить их от дизентерии. Это важная тема. Сейчас, и поэтому я хочу добиться этих перемен. И поэтому я иду... можно я отвечу? Конечно. И поэтому я иду туда. Что касается занимайтесь своей антикоррупционной борьбой, мы занимаемся разными вещами. Мы участвуем в уличных акциях, мы проводим митинги, мы делаем расследования, рассказываем о них максимально громко, в том числе на Ютубе, делаем видеорасследования большие. Он вам не Димон, Чайка. И так далее, и так далее. Мы делаем сейчас СМИ «Навальный Лайф», канал, который имеет практически под 1 миллион подписчиков, каждый день рассказывает правду рассказывает про общественно-политические проблемы, которые волнуют нашу страну. Кстати, заходите на канал «Эхо Москвы», где у нас прямо сейчас идет трансляция, в YouTube, разумеется. Я работаю как юрист. И не заканчивал эту работу. Я 8 лет являюсь юристом фонда борьбы с коррупцией. Я занимаюсь антикоррупционным расследованием и представляю. Но вы продолжаете агитировать. Нет, я к тому говорю, что я занимаюсь различными делами. Да, я считаю, что вот сосредотачивать свою деятельность только. Давайте мы только будем, я только буду ходить в суды и обжаловать действия, незаконные действия властей в судах. Но так это, к сожалению, не работает. Нужно еще подключать информационное освещение. Нужно бороться, нужно выходить на одиночные пикеты. Выборы организованы сатаной. Вы с этим утверждением согласны? Это его мнение. Но если под сатаной он подразумевает Эллу Александровну Памфилову, то, наверное, согласна. Вы же понимаете, что не она организует выборы? И вопрос вашей регистрации и вашего прохождения в итоге в Мосгордуму зависит, наверное, не только от Эллы Александровны Памфиловой, многоуважаемой, и не только от москвичей. Я думаю, зависит он в том числе и от мэрии Москвы, которая явно будет влиять и пытаться не зарегистрировать независимых кандидатов на этих выборах. Естественно. И мы сейчас делаем настоящую избирательную кампанию, в том числе, чтобы создать общественное давление, которое не позволит мэрии Москвы и Собянину вмешиваться в избирательный процесс и не допустить незаконно моей регистрации, когда я соберу подписи. А я их соберу, я в этом уверен. Последний раз, это замечательно, вам удачи, когда последний раз общественное давление помогло зарегистрировать кандидата от Навального? Во-первых... И чего-то добиться. А чего добиться? А я не знаю, мы добиваемся перемен в нашей стране. И это долгий процесс. И, конечно, на одних выборах он не закончится. Он не закончится, даже если я стану депутатом 8 сентября. Даже если не станете депутатом. И даже если не стану. Он не закончится. Участие важнее победы. Алексея Навального не зарегистрировали. Нет, подождите. Вы так накидываете вопросы и даже не даете мне ответить. Алексея Навального не допустили до выборов президента Российской Федерации. Но это значит, что Навальный опустил руки, перестал бороться за пост президента и за перемены в нашей стране. Чтобы у нас соблюдалась Конституция, чтобы уважались права и свободы граждан. Нет, он продолжает свою деятельность. Я буду продолжать. Просто сейчас я участвую в выборах. Это один из отличных инструментов, чтобы донести свою позицию, чтобы сделать свой голос и голос людей, которые наши сторонники, которые хотят добиться, чтобы мы жили в демократической, справедливой стране. Громче. И вот для этого я участвую в этих выборах. Это один, естественно, из инструментов. Веду я кампанию по-настоящему. Я буду добиваться и регистрации, которая будет проходить в июле этого года, и 8 сентября на выборах. И буду работать дальше. И руки я не опущу. Зарегистрируют меня, не зарегистрируют. Я не опущу руки и буду заниматься равно своей деятельностью дальше. Ну, вот. Но сейчас я считаю, что выборы это отличная возможность для того, чтобы сделать наш голос громче и сильнее. Чтобы добиться этого статуса и полномочий депутата Московской городской думы, который может прийти к Собянину. Потому что Собянин, вот я хотела отдельно депутат сказать. Может прийти к Собянину? Я хотела и прямо дверь сказать. Ногой открыть? Нет, ну вы не утрируете. Это на самом деле не смешно, потому что у нас сейчас ситуация такая, когда мэр Москвы прячется от москвичей. Когда несколько месяцев родители отравленных детей, а дети, я думаю, что в эфире «Эхо Москвы», наверное, озвучилась эта проблема и неоднократно, что в декабре прошлого года произошла массовая вспышка дизентерии в детских садах Москвы. И родители с декабря месяца, сейчас май, я напомню, бьются для того, чтобы получить компенсации, извинения и хотя бы хоть какого-то человеческого отношения со стороны городских властей, которые допустили это отравление, допустили Пригожина к коррупционной кормушки и сделать так, что дети уехали из детских садов в скорых в госпитализацию. Евгения Пригожина, естественно. Я думаю, что слушатели Москвы... Точно он у кормушки? Конечно, он. Компания «Конкорд», но я думаю, что вам стоит следить, потому что это важная история, важная проблема для города. Евгений Пригожин является гендиректором компании «Конкорд», которая поставляет и организует питание в детские сады. Она по госконтрактам официальным является тем исполнителем госконтрактов, который контролирует и отвечает за качество и безопасность питания. Мэрия, и дети были отравлены. И вот, мэрия, и когда родители бьются... Они не могут получить ничего. Мы получили с декабря месяца только два лицемерных твита Собянина о том, что он якобы держит ситуацию на контроле с первого дня. Но где он держит ситуацию? Ничего не поменялось за это время. А депутат Московской городской думы, вот я к чему, что у депутата, он может не только законопроекты вносить, не только писать депутатские запросы, не только там делать инициативы, в том числе, которые пойдут на федеральный парламент. У него есть прекрасная возможность задать вопрос Собянину, потому что по законам Москвы Собянин должен раз в год ежегодно отчитываться перед депутатом Московской городской думы. И с трибуны можно задать им вопрос, потому что Собянин не публичная фигура. Я недавно публиковала в Твиттере замечательную фотографию, которую случайно обнаружила на сайте мэра Москвы. Там фотография. Стоит Собянин со своей любимой плиткой, со своими любимыми ограждениями. Пустая совершенно фотография, стоит только рядом его пресс-секретарь Гульнара Пенькова. Да. И написано «Встреча с жителями Центрального административного округа города Москвы». Плитка заграждения Собянина и его человека из правительства. Что не так? Я говорю к тому, что Собянин не публичный человек. Вот если Евгений Ройзман... Я много раз его видел, извините, на кадрах на телевизионе, когда вокруг был народ. Вы все видели эти кадры постановочные соревноваться. Я к тому говорю, что Евгений Ройзман... Вот пример достойного мэра, на мой взгляд. Евгений Ройзман, каждую пятницу, будучи мэром, и даже не будучи, сейчас он у него прекратились мэрские полномочия, но он все равно проводит приемы людей. К ним может прийти любой человек, озвучить свою проблему. Кроме того, что он работает, естественно, с обращениями и не игнорирует проблемы. И на «Эхо Москвы» ведущий. Каждый, тем более. А вы так говорите, потому что он с вами одинаковых взглядов. Каждую пятницу? Нет, я к тому говорю, что это замечательный пример открытого мэра. Про Собянина неизвестно ничего. Да, вплоть до того, что чем занимается там его семья. Разница, чем занимается семья? Потому посмотрите, что Собянин делает для города. Политика. Я вижу, что он делает для города. Я вижу, что он... давайте выйдем в центральный административный округ и увидим в 10 минутах... Сейчас настоящая разборка будет. Давайте мы увидим соседние дворы и увидим, что в 10 минутах ходьбы от Кремля у нас есть неотремонтированные дома, где прорывают трубы... По-разному. Где нет капитального ремонта, а если он проведен некачественно. В 10 минутах от Кремля. Мне кажется, что это позор. Вы ни в одном городе, не где старые центры, не найдете ни одного такого города, где бы не протекали трубы в старых домах, постройки еще дореволюционной. Это невозможно. Отлично. В любом городе. Ну, если мы попробуем развивать эту тему... Да, кстати, у Евгения Ройзмана вы не были в Екатеринбурге? Есть. Посмотрели бы там... Но у вас он замечательный мэр, а здесь вы ищете... Что там у Хохлов? Нет, ну давайте мы живем... Вы же сами про Ройзмана сказали. Я избираюсь. Я совершенно не обижаюсь. Но я цитирую, к сожалению, мэм, который стал печально известным, потому что все там, пропагандисты с нашего телевидения очень любят смотреть на других и говорить, что... А вот у нас не все так плохо, потому что, посмотрите... Простите, вот это вы привели пример Ройзмана как прекрасного мэра. Я был в Екатеринбурге, там 10 минут от центра тоже еще хуже, чем в Москве. В миллионы раз хуже. Давайте поговорим про Евгения Ройзмана и про его полномочия, которых у него на самом деле было очень немного. А у Собянина никакие? В чем разница? Простите, Собянин у нас из «Единой России». Это человек «Единая Россия». У нас имеет большинство и в Московской городской думе сейчас, и в федеральном парламенте. Вы уводите в сторону. Вы взяли единичный, ну, какой-то пример. Там есть у нас дома в 10 минутах от Кремля, есть другие дома отремонтированные, их гораздо больше. Я не потому, что я там защищаю Собянина, но в этом плане глупо. Мы с чего начали? Мы начали с того, что... Вы как... публичный мэр. Мне публичный не нужна. С этого начали. Это очень важная позиция, потому что мэр не публичен. Он игнорирует реальные проблемы. А я лично обращался к Собянину, лично, через те институты. Да, и он мне помог. Вам повезло. Я обыкновенный гражданин. Мы не все такие люди, которым Собянин... Так значит, с вами разный опыт. А зачем мне его публичность? Что мне надо, чтобы он Комаринского плясал на площадях? Хотите сказать, что это я такая бедная, несчастная, которая... Вы придираетесь, конечно. Собянин не помог. Я не знаю. К сожалению, это не так. Я, может быть, открою для вас какую-то правду или... Ну, откройте для меня правду. К сожалению, это не так. Любовь. Вот, реально проблемы мэр не решает. Это сильный аргумент. Он любит пиариться в Твиттере и рассказывать про фестивали варенья. Это он очень любит. А решать реальные проблемы, как я только что озвучила, массовая дизентерия, некачественное питание в детских садах города. И это не только некачественное питание, которым сейчас я занимаюсь активно, проявляется не только в виде вспышек дизентерии. Мне сейчас, после расследования, которое я опубликовал на канале Навальный Лайф, пишут десятки родителей ежедневно сообщают о том, что их не устраивает качество. Они не верят в безопасность. Они боятся водить своих детей в детские сады и школы, потому что их дети непонятно чем питаются, потому что у них болят животы. И вот Собянин, когда сейчас это проявилось уже вот в том, что детей увозили в станционары, увозили на скорых из детских садов, он проигнорировал эту проблему. Поэтому я сейчас... Вы же сами говорите, что он не публичная фигура. Откуда вы знаете, что он проигнорировал? А потому что ничего не поменялось. Потому что госконтракты никаким образом... Вам написали 5 человек, которые завалили голосы. Роспотребнадзор, по-моему, комитета сейчас, насколько я знаю, данные по 230 человек, насколько я знаю, я могу ошибаться, признаны потерпевшими по дизентерии. Поэтому я хочу сказать... Конкордом занимается Роспотребнадзор, насколько я помню, и даже были возбуждены не уголовные дела называется, а вот эти дела. Да, добились возбуждения уголовных дел. Двух дел мы добились того, что вспышку признали. Потому что родители же игнорировали целый месяц. Я подключилась к проблеме в январе. Расскажите об этом, мы сейчас на рекламу должны уйти. Простите, как вас представить? Реклама. Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов. В 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. В Батуми вас ждет тепло, солнце и море удовольствия. Поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Сайт orbi.net. Программа «Эй-Тим». 20.18 в российской столице. Продолжаем программу «ИТИМ». Сегодня у нас в гостях юрист фонда борьбы с коррупцией и кандидат в кандидаты, да, так называют, не зарегистрированный еще, но кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Я бы хотела договорить, да, потому что мы здесь вас трое, я одна, да. Вопросов очень много. Это формат, это программа. Да, это формат такой, но столько вопросов было задано, хотелось бы хотя бы там один раскрыть чуть полнее. И вот раскрыть, например, проблемы центра. Потому что сейчас вы говорите, ну вот дома же, это, возможно, это единичный случай, там где-то прорвало трубу. На самом деле, вот сейчас я работаю с этим проблемой ежедневно. Ко мне ежедневно приходят люди, и я на самом деле... Вот сейчас мы сидим в районе Арбат, и в ближайшее время буду встречаться с председателями ТСЖ района Арбат, которые там пытаются сделать так, чтобы добиться... Чтобы вы не отвечали на несуществующий вопрос, здесь никто из нас не сказал, что это единичный случай. Я сказал о том, что в городах со старыми центрами, где стоят старые здания, странно, если бы не было домов с протекающими трубами. Да, это, наверное, но нужно поискать еще другие города, например, в Европе, где сын генпрокурора будет заниматься капитальным ремонтом домов. Вы перескакиваете, мы о чем говорим. Где будет капитальный ремонт проводиться некачественно, с коррупционной составляющей, где компании, которые будут пытаться выйти на торги по капитальному ремонту. Вы сказали, что его нет, а не то, что он происходит, производится плохо. Извините, давайте уж тогда мы не будем сворачивать в сторону, и давайте уже в том русле. Вы сказали, что ремонта нет. А теперь говорит, что он есть, но он коррупционно... Нет, вы тоже пересказываете мои слова неверно, потому что я, естественно, не говорила, что ремонта везде нету. Но что касается... Вы сказали, что 10 минут от Кремля есть дома без капитального ремонта с протекающими трубами. А сейчас говорит, что их делают сын прокурора с коррупционной составляющей. Это разные дома или одно? Это и то, и другой факт. И я хотела сказать... Ну, дайте мне рассказать свою позицию, пожалуйста. Хорошо. Что касается Центрального административного округа, то здесь очень много проблем. И только кажется, наверное, из регионов, наверное, кажется, что раз центр, это близко к Кремлю, туда идут миллиарды средств из бюджета, которые вытягиваются из регионов, то, что, наверное, все действительно хорошо. Но то же самое, если мы затронули проблему капитального ремонта, она в центре стоит очень остро, потому что действительно очень много старых домов. И либо они не ремонтируются, а там, где они ремонтируются, ремонтируются некачественно. Потому что, опять же, коррупция, которую я занимаюсь как антикоррупционный эксперт. Я, например, первая опубликовала расследование, что капитальным ремонтом занимаются сыновья генпрокурора Чайки, что они допускаются, я уверена, по связям и по договоренностям. Компания Пригожина пообещала выплатить компенсацию. Вы сказали, что компенсация не выплачена, и это самое. И я не знаю, может быть, не доведено дело до конца. Извините, что Алексей Осин тычет просто. Опять же, давайте мы не будем перепрыгивать с темы с темы. Извините, и пожалуйста. Будете давать возможность договориться. Хорошо. Я понимаю, хорошо, что формат программы такой, 3-1. И я согласна, я пришла, и я очень рада, что меня пригласили. Нет, но я бы хотела бы хотя бы ответить на вопрос. Да, пожалуйста. И поэтому в Центральном административном округе проблем, на самом деле, не меньше, чем в спальных районах. Конечно. Опять же, проблема с капитальным ремонтом стоит очень остро, потому что очень много действительно старой исторической застройки, очень много старых домов, которые требуется ремонт, который должен проводиться качественно. И, к сожалению, качественно он не проводится. И на это тоже получают очень много сейчас жалоб от жителей, в том числе избирательного округа Арбата, Пресни, Хамовников. Что касается других проблем, то на самом деле их тоже не меньше, потому что те же самые сотрудники бюджетных организаций. Мы сейчас объявили проект, я думаю, тоже слушатели «Эхо Москвы», наверное, в курсе, процесс Навального, который сейчас добивается повышения зарплат сотрудников бюджетных организаций. Потому что этих сотрудников обманул Путин, Единая Россия и мэр Собянин. Они обещали им, что в 2012 году и зарплаты будут соответствовать средней по региону. И сейчас статистике Росстата и зарплаты не соответствуют. И поэтому сейчас ко мне обращаются жители, например, клинической больницы в моем избирательном округе, в будущем. Сотрудники, да. И рассказывают о том, что у них не то, что низкие зарплаты, у них не хватает расходных материалов в хирургическом отделении, чтобы пролечить детей. Просто чтобы наши слушатели из регионов сейчас схватились за голову и подумали. Да, нет, слушатели чем ты вообще занимаешься? Нет, наверное, слушатели из регионов, конечно, зарплате в 40 тысяч рублей. Наверное, они и скажут, что 40 тысяч рублей, да господи, да. Бог с вами, на 40 тысяч рублей можно там, не знаю, все что угодно сделать. Но средняя зарплата по Москве, я напомню, это 83 тысячи с небольшим. И вот 83 тысячи должны получать сотрудники, в том числе медработники. Поэтому как сейчас они не получают. Я понимаю, что для, я понимаю, конечно, что для регионов зарплата там 15 тысяч рублей иногда является хорошей. Вот, и об этом я часто говорю в своей программе по фактам. Я сравниваю просто зарплаты и говорю про майские указы Путина, как они не выполняются на конкретных примерах. Беру вакансии, сайты, смотрю, сколько должны получать профессора, сотрудники медучреждений, преподаватели и так далее. И просто показываю вакансии и сравниваю их. И я доказываю, что не выполняются майские указы Путина. И Собянин почему-то путинский человек. И человек из «Единой России». Он почему-то не выступает за повышение зарплат сотрудникам бюджетных организаций. И когда мы что-то пишем, он выдает какие-то отписки. Ну как же? Он же, наверное, знает данные Росстата, что по официальным данным Росстата майские указы Владимира Путина, которые должны быть уже выполнены к 2018 году в этой части, они не выполнены. И почему он ничего не делал? Где его публичное заявление? Не про фестивали вареньев, а про отстаивание сотрудников прав бюджетных организаций. Ну, вот. Дорогая, поэтому проблем немало. Смотрите, тут есть и одна, в центральном административном округе тоже. Есть одна загвоздка, которой часто пользуются политики, и с той, и с другой стороны по-разному это все интерпретируют. Просто давайте разберемся. Вы говорите... Можно я про компанию «Конкорд» отвечу? В порядке очередности. Да, вот просто мы сейчас этим закончим. Смотрите, вы говорите 40 тысяч получает сотрудница... Не одна. 80 тысяч средняя зарплата по... Которая, ну, это средняя 84 зарплата тысячи будем округлять. По Москве. А, но никто не обещал, что каждый сотрудник будет получать от 80 и выше, правильно? 80 это средняя зарплата, правильно? Мне кажется, что вы не видите всех этих обращений. Вам кажется, что это, наверное, какие-то единичные случаи. К сожалению, не знаю, нет. Просто я не слышу получают. вашу логику. Вы помните недавно видео, которое зашлось широко по соцсетям, где сотрудники медучреждения просто смеялись, когда им озвучили их же зарплату. Да. Но потому что по официальной статистике там может быть все и хорошо. Хотя вот я говорю, по Москве, Росстат, там как средняя. Росстат дает среднюю по региону, и среднюю по вот этим категориям. И средняя зарплата не отдельно, а средняя, она не соответствует майским указам. То есть это не отдельное исключение. Я говорю, Росстат фиксирует в том числе среднюю зарплату этих категорий сотрудников. У меня есть прекрасная табличка, где написано. А Мосгордума для вас не мелковато? Нет, не мелковато. Зачем вы так обижаете Московскую городскую думу? У депутата Московской городской думы очень много полномочий. Очень много возможностей, которые я собираюсь реализовывать. Да, у вас оппонент Собянин. Можно про компанию «Конкорд» отвечу? Две секундочки. Ну, хорошо, ладно. Мы договорились. Давайте, Осень, ладно. Я вам все сказал. Я же отвечать всем будет любовь. Не только мне. Обязательно на все отвечу. Хорошо. В рамках эфирного времени. И потом за ним я тоже могу ответить на все вопросы. Я, в отличие от Собянина, я открыта ко всем вопросам. И в социальных сетях. Он, кстати, здесь тоже был. Вадим. В программе, которая называлась тогда «Народ против», это типа Айтима, да. Только там больше народу, и не только Алексея. В следующий раз, когда придет, позовите меня. Я, наверное, задам ему вопросы все, которые интересуют москвичей. Вы устраиваетесь к нам на работу? Это официальное предложение. Ну, я не знаю, надо пройти, наверное, какие-то испытания, там что-то там. Как у нас Кастинг. «Конкорд», самолет такой был, да. Борьба с коррупцией. Это место моей работы и в будущем Московская городская дума в сентябре. Но спасибо за предложение. Что касается компании «Конкорд», то это компания, которая принадлежит с подручному бандиту Путину, Евгению Пригожину. Это человек. Кстати, агитки какие-то лозунги. Ну, давайте на это бумаге напьем трясти вот это. Подождите, все. Это на бумаге можно трясти, потому что это сведения из ЕГРУ. Слушайте, ну вы политики или кто? Я понимаю, что ваш бур именно так людей общается. Компания «Конкорд», которая принадлежит Евгению Пригожину. Это человек, который сейчас монопольно захватил все подряды на питание в школах и детских садах города Москвы. Причем здесь бандит? Есть разные компании. Кого он ограбил? Бандит, потому что это человек, который организовал нападение на моего мужа около подъезда нашего дома. Почему? И мой муж, не надо... Спасибо большое за сочувствие, но давайте договорю. И давайте вы мне дадите возможность... Потому что вы все время... Понимаете, вот вы как Алексей, вы все время пытаетесь собрать все в кучу и увильнуть куда-то в другую сторону. Как Алексей, вы хотели... Венедиктов? Да нет, Навальный. Вы хотели ответить про «Конкорд»? Отвечайте. Компенсации, я не знаю, заявление было, не я знаю, были вы. Ну, мне не дают ответить. Так вы куда-то... Вы знаете, про бандита Пригожина. Нет, я рассказываю историю. Не надо историю рассказать. Ответьте. Я отвечаю на ваш вопрос. Были компенсации или нет? Я отвечу. От компании «Конкорд» компенсации не было. От Рождества Христова будете отвечать? Давайте. Не было. Хорошо. Вот я уловил хотя бы. Спасибо. Теперь я все-таки расскажу эту историю, потому что я считаю, что она очень важна. Ее замалчивали на России, на телеканалах. Ее из-за этого, из-за того, что эту историю пыталась опубликовать журналистка ТАССа, ее уволили. И поэтому, хотя бы, я думаю, на радиостанции «Эхо Москвы» эта история должна быть рассказана. Простите. Я думаю, что она важна для слушателей в том числе. Сейчас эта компания, которая монопольно захватила подряды детские сады и школы Москвы, она поставляет некачественное и небезопасное питание. Это зафиксировано многократно ответами Роспотребнадзора по городу Москве. Это озвучивало на заседании общественной палаты при Алексее Алексеевиче Венедиктове главврач Москвы Андреева. Она говорила, что постоянно к Конкорду предъявляются претензии от Роспотребнадзора. То есть это не единичная проблема. И сейчас, как я говорю, ко мне обращается большое количество родителей, мамы, отцы, которые говорят, что мы не доверяем этому питанию. Мы знаем, что оно плохое. Наши дети не хотят его есть. Наши дети болят животы. И сейчас в нескольких, мы зафиксировали уже, это неоднократные вспышки, не только в декабре. В феврале прошлого года, вот если в декабре 2018 года вспышки произошли в Ювао, и в АО, в двух округах города Москвы, то в феврале прошлого года они произошли в ЮАО. И завтра я опубликую расследование о том, что эти вспышки были еще в одном округе Москвы. Мы сейчас прервемся на новости. Любовь Соболь, юрист фонда борьбы с коррупцией. Вернемся через несколько минут. Программа «Эйтим». 33 в российской столице. Всем здравствуйте. Программа «Этим» — самая сложная программа для наших гостей. Юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Возможно, будущий кандидат зарегистрированный или не зарегистрированный. Я уже запутался в этих... Не спрашивай. Возможный будущий кандидат в Мосгордуму. По 43-му избирательному округу, Арбат, Вестниково. Гипотетический кандидат. Вместе с Федермейстером, Митрохиным и другими кандидатами. Алексей Соломин возможными кандидатами. Алексей Нарышкин. Вот такой долгий у нас получилось представление. Тут в перерыве мы выяснили, просто чтобы, наверное, как уже перейти немного с темы детских садов, Алексей... На сайте «Эхо Москвы» написано. Давайте я подытожу, что компания «Конкорд», которая поставляет сейчас питание в детские сады и школы Москвы, официально не признает себя виновником, при том, что по официальным госконтрактам она является ответственным лицом за питание, не признает себя виновником в отравлениях массовых детей, что мэр Собянин игнорирует эту проблему в декабре месяца. Мэр Собянин не платит компенсации. Компания «Конкорд» не платит компенсации. Заплатила сайт «Эхо Москвы» 17 миллионов 800 тысяч рублей. Да, для Пригожина это копейки. Отдельно, какая разница отдельно, компании? Не перебивайте. Отдельным родителям Евгений Пригожин, возможно, не он, не знаю, это человек, который не представляется от Евгения Пригожина, платит черный нал. Да, такое есть. Некоторые родители отказываются и говорят, я деньги кровавые от Пригожина не возьму. Некоторые родители, которые нет денег для того, чтобы долечить своих детей, потому что они до сих пор не могут их долечить. Но вот они берут эти компенсации. Чем отличается? Что такое черный нал для родителей? Это деньги, просто деньги, которые они получают. Они хотят, вы знаете, на что хотят в первую очередь родители? Не денег. Они хотят, чтобы, во-первых, вспышек больше не было. Они хотят водить своих детей, быть уверены, что из детских садов эти дети не уедут на скорых. А вы говорили о компенсации. Они хотят минимальных извинений от городских властей, которые допустили эту проблему. И компенсации они тоже хотят. Но я думаю, что вот я как представитель этих родителей, официальный представитель по нотариальным доверенностям, я помогала им подавать два коллективных иска в суды, потому что город им не помогал отстаивать их права в этой ситуации. Могу сказать, что компенсациям нужно, конечно, в последнюю очередь. Им в первую очередь нужно, наверное, человеческое отношения, будьте уверенными, что их детей больше травить в детских садах не будут. Вот что они хотят добиться. И, к сожалению, пока нам этого добиться не удалось. Есть очень много чернухи в адрес меня. Есть давление на родителей, когда к ним приходят люди, которые также представляются Евгением Пригожиным, приходят, встречают их из детского сада, подходят рядом с их детьми, стоят и говорят, а давайте вы откажетесь от своих требований в суде, и мы вам заплатим. И таким кратчевым голосом, да, они не угрожают, но не стоят рядом с вашими детьми. Угу. Давайте для справки, 130 пострадавших, тоже как удалось прочитать, 17 миллионов 800 тысяч, это 137 тысяч на человека. На каждого, это да? Немножко не так. Я не знаю, это в среднем, может кому-то это больше. Это в среднем, там разная ситуация. Окей, неважно, 137 тысяч каждому пострадавшему. Не знаю, много это или мало, решайте сами. Родители считают, что это, конечно, мало, что когда произошла трагедия в парке Горького, это было тоже в декабре, да? Я думаю, что москвичи помнят об этой истории, когда обрушился мост. Собянин приехал в больницу, сделал фотографии и выплатил до 500 тысяч рублей компенсации. В данном случае город ничего не заплатил, ни копейки, он даже не принес извинений родителям, которые до сих пор не могут долечить. Которые, дети, которых сейчас до сих пор сидят на диете, не могут социализироваться, готовиться к школе, те, кто из старшей группы страдал. Город вообще устранится от этой проблемы. Что касается Пригожина, то да, он пытается заткнуть родителям рты деньгами. Родители до сих пор, они выходят, потому что на одиночные пикеты и стоят около мэрии, требуя хоть какой-то реакции и изменений, потому что им нужны это не деньги, им нужно, чтобы их дети были в безопасности. Ну, слушайте, извините, как... Все, нет, Мазака, я просто хочу поставить точку. Вы сказали, что компенсации нет, а не от компании «Конкорд» нету. От компании «Конкорд» нету, есть от Пригожина. Я еще раз говорю, компания «Конкорд» не выплачивает компенсации, потому что не признает своей вины, это, потому что боится попасть. Нет, это не наперстничество, это вот как раз от них наперстничество. Вы написали заявление пресс-службы? Нет, какое? В сайте ВКонтакте, на сайте «Контакта». ВКонтакте это... Нет. Сообщает. Послушайте, что? Это же очень важно. Почему они официально не выплачивают? Потому что если они официально выплатят, они признают свою вину, а когда они признают свою вину, они попадают в реестр недобросовестных поставщиков. Есть такой реестр, и фирмы из него не имеют право получать госконтракты. А Пригожин плотно сидит на бюджетных потоках города Москвы, который ему отдал Собянин. И отказываться от них он пока не планирует, к сожалению. Хорошо, давайте перейдем к другому аспекту этих же самых выборов. Кстати, то, что обсуждают последние дни весь Facebook, это, собственно, ваше возможное выдвижение Анны или Нюты Федермессер. Скажите, мне вот такой вопрос. Почему? А можно последний, простите? Мы обязательно это обсудим. Я просто через... Потом, я давно да, у вас не была. Вы давно меня, кстати, не приглашали. Ну вот, в эфир я с удовольствием всегда прихожу на «Эхо Москвы». У вас отличная аудитория, и мне она очень нравится. Алексей Осин ждал вас, кстати. А вы приглашаете чаще. В особое мнение, например, с удовольствием приду. Что касается дизентерии, хотелось бы, да, наверное... А сейчас обратиться к главному редактору вашей радиостанции, Алексею Алексеевичу Венедиктову. Он проводил вместе с Ремчуковым круглый стол в общественной палате по проблемам дизентерии. Это было в феврале. И с его подачи, в том числе, было направлено обращение со стороны общественной палаты города Москвы мэру Собянину с конкретными предложениями по улучшению качества питания в детских садах и контролю за этим питанием, чтобы оно было качественным и безопасным. И я бы хотела, наверное, чтобы... Каким-то образом, если Алексей Алексеевич Венедиктов уже занялся этой проблемой, он помог довести ее до конца, потому что сейчас родители, конечно, оббивают пороги всех СМИ, всех общественных организаций, вообще бьются для того, чтобы вот эти, какую-то вот эту вот гору непроходимую сдвинуть, чтобы вообще хоть что-то поменялось, чтобы качественное и безопасное питание было гарантировано хотя бы детям в нашем городе Москва. Поэтому возможно ли... Чтобы, наверное, общественная палата занялась дальше этим вопросом и добилась, чтобы Собянин отреагировал на предложение общественной палаты. Я думаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов имеет большой вес в обществе и может помочь нам. Вы, кстати, давайте теперь про то, что, как вы сказали, обсуждать весь Фейсбук. Давайте. А я просто ждал 20 минут, пока ты мне слово предоставишь. Нет, секундочку, ну все, что я перехватил инициативу. У тебя уже сегодня были эфиры. Почему вы все время, вы, Алексей Навальный, ваша страна, почему-то от вас это всегда идет, так не уважаете избирателей своих? Господи. Почему вы всегда боретесь за то, чтобы у них было меньше выбора? Почему всегда боретесь с кандидатами, которые кажутся вам спойлерами или не спойлерами? Почему избиратель, с вашей точки зрения, такой дурак и не может сам догадаться, кто в этих выборах спойлер, кто не спойлер, кто настоящий кандидат, за кого надо голосовать, а за кого не надо голосовать? Да, отлично. Вопрос, господи, молодец. Какой вопрос? Это вопрос из-за разряда, когда вы перестали пить коньяк по утрам. Нет, но, почему? Да, это ровно из этой же серии вопрос. Ну нет, с какой стати? Потому что за честные выборы, простите, меня уже больше, чем Алексей Навальный и наша команда, мало кто бился, если честно. Мы помним митинги 2011-2012 года, и помним кампанию в Государственную Думу 2011 года, и все последующие кампании, когда мы бились, когда мы выходили, когда мы сидели под домашним, под административными арестами, просто какое-то невероятное количество суток, когда мы отстаивали право людей на честные, справедливые выборы. И при этом мочили кандидатов, которые казались вам спойлерами. Это неправда, во-первых. Во-вторых, уточните свой вопрос. Почему вы держите своего избирателя не держим, за дурака? Не держим, это неправда. Не держим избирателя за дураков. Я как избиратель чувствую, что вы мне не доверяете. Есть, видимо, какое-то недопонимание между тем, что мы пишем, публикуем. Я адресую всех людей к сайту Алексея Навального, navalny.com, где они могут пройти и посмотреть письмо, которое было адресовано Алексеем Навальным к Анне Константиновне Федермессер. Угу. И мне вы кажется, можете посмотреть, насколько уважительно было оно написано. Абсолютно. И насколько... Это многие заметили, что... Нет, подождите. И я думаю, что люди, которые его прочитают, будут согласны тем, что это открытое письмо, наверное, стоило публиковать. Это важный общественный... Это, наверное, важный... Подождите, дайте договорить. Это важный общественный вопрос. И поэтому, наверное, нужно было писать именно открытое письмо. Потому что, действительно, как вы говорите, обсуждают весь Фейсбук не случайно. Потому что сейчас мэрия Москвы, следуя тактике своего... следует тоже история, которая была на выборах мэра Собянина. Собянин, будучи единороссом, фотографируясь с «Единой России», там, до этого, с Медведевым и так далее, когда ему нужно было это, когда его попросили. На выборы он шел не от «Единой России». И ровно сейчас этот же трюк избиратель они хотят. Избиратель не идиот. Конечно, не идиот. Но вот особенно в Москве не идиот. И ровно поэтому, потому что избиратель не идиот, жуликов, единороссов, мэрия на этих выборах выставляет не хочет. Сейчас было много публикаций «Ведомости», РБК, очень много деловой крупной прессы со ссылками на разные источники, я думаю, что у них разные источники, писали одну и ту же историю. И я склонна ей доверять, что мэрия Москвы на этих выборах будет проворачивать этот же трюк, что она не будет выставлять жуликов-единороссов, она будет выставлять на этих выборах других людей. И она договаривается с различными представителями, в том числе некоммерческих организаций, чтобы они шли при поддержке партии власти против оппозиционных кандидатов. Вот это публикуют СМИ. Это не я написала. Проблема-то в чем? Медуза, РБК и так далее. Вот. И это большой вопрос. Действительно, сейчас Единая Россия не имеет поддержки. И действительно, избиратели очень умные. Особенно в Москве. Они не будут голосовать за Единую Россию. Даже по опросам. Вот недавно Венедиктов опубликовал в своем телеграм-канале. Понимаете, чем разница? Недавно опубликовал. Я не думаю, что это так. А, когда нет других кандидатов, когда у нас кандидат Путин, Собчак и Жириновский, люди голосуют за Путина. Собянин оппонировал Навального, я вам Собянин, простите, но у нас есть муниципальный фильтр и много других вещей, Навальный вообще к выборам не допущен. Ни законы, ни допущен. Вопреки Конституции, Навальный сейчас не допускает к выборам ни президента, ни мэра Москвы. Мы говорим о том, что когда они оппонировали друг другу, и более того, Собянин способствовал тому, чтобы Навальный выдвигался, насколько я помню. И это факт. И извините, тут кейс другой. Только за фальсификации, не за партию, только за фальсификации не случился второй тур. В 2013 году только за фальсификации. Да, у одного 70%, другого 25%. Вы, наверное, тоже меня не очень правильно понимаете. Давай. Мне кажется, что часть ваших избирателей не устраивает то, что вы разбираетесь и мочите вот этих людей, за которых вы они говорите, никогда... мочите, а я еще раз говорю, прочитайте, пожалуйста, я же говорю сейчас не только про Федермессер. До этого Собчак совершенно откровенно мочили. Окей, спойлер, допустим, как хотите называйте, но избиратель приведите сам пример, решил. Когда мочили Собчак. Я помню очень много примеров, когда не высказывались. Когда молчали? Когда я, например, не высказывалась, потому что на самом деле было все сразу очевидно. Все люди сразу это видели, конечно. И поэтому мы видим, сколько поддержки она получила, вернее, не получила на выборах президента нашей страны. Мы видим, что за нее люди не проголосовали. Слушайте, потому что сразу все было очевидно. Там не нужно было никого мочить. Почему вы не обращались ко мне как избирателю, а пытались устранить своих конкурентов или людей, из-за которых... Анюта Федермессер конкурент мне или нет? Вот ответьте на этот вопрос. Извините, я пока от нее заявлений не видела. Ну, и вы пока тоже не зарегистрированы. Ну, вот, я пока не видела, я бы хотела дождаться, потому что я не готова говорить за другого человека. Ну, волна пошла. Подождите, Навальный написал письмо Нюте Федермессер, не просто волна так пошла. Поздравил ее. Шендерович высказался, Пархоменко вот высказался, ночью, Навальный высказался. В эфире, ночью, да. Сегодня в эфире была Анна Константиновна Федермессер. Она объявила о своем выдвижении? Не этому выпуску. Причем здесь это? Подождите, вы нас спрашиваете. Поэтому давайте, когда будет объявление... А зачем тогда Навальный письмо ей писал, если она не выдвигается и не выдвинулась? А вы прочитали это письмо? Там же отвечено. Да. Там же написано, почему. Потому что есть тактика мэрии. И есть публикации в СМИ, которые говорят, что Федермессер сейчас будет вот этим живым щитом. И я бы хотела обратиться. Вот моя позиция поэтому, я вам скажу какая. Я не считаю Анну Константиновну Федермессер Вот мне очень не нравятся заголовки СМИ, которые сейчас публикуют. Я думаю, что это делается ради кликбейта, и меня это, если честно, очень сильно коробит каждый раз, когда я это вижу. Соболь против Фидермессер. Отвратительно. Соболь против Единой России. Соболь против Собянина. Напишите так напрямую. А сейчас мэрия Москвы сделала такую ситуацию. Нет, подождите, дайте договорить. Это важно, мне кажется. Самое важное. Сейчас мэрия Москвы сделала такую ситуацию, когда, чтобы некоммерческая организация могла существовать, они дают выбор. Либо дети, либо помощь больным. Либо Митрохин. И поддержка нас на выборах. Кстати говоря, Сергей, либо нет, либо нет. Либо нет этого для больных детей. Вот сейчас эти подлецы, они выкручивают руки, насколько я понимаю, и ставят позицию. Почему? Я борюсь против этой власти, в том числе для того, чтобы она помогала, власть должна помогать больным детям. Независимо от того, руководитель фонда идет в ОНФ или не идет. Должна власть помогать больным детям. Независимо от того, будет кандидат на поддержку власти, выставляется в Мосгордуму или нет. Я считаю, что ситуация отвратительна. Когда мэрия Москвы, Сергей Собянин, Единая Россия сейчас ставит перед выбором руководителей коммерческих организаций. Либо помощь детям и наша поддержка. Либо у вас ничего. У вас нет доказательств. Я против этого, в том числе, против этой власти, которая делает эти подлости. Это мы воем. В том числе Московскую. Так она еще не выбилась, а вы уже ее обвиняете. Что она типа обвиняю. Идет. Я ее не обвиняю. Где я сейчас ее обвинила? Ну, это ладно. Я обвинила эту подлую власть, которая это делает. Некоторые коллеги очень жестко по ее поводу высказались. Уже несколько раз дали понять, что кандидат, в принципе, от оппозиции, в первую очередь от Навального, он гораздо лучше, чем кандидат, которого поддерживает власть Единой России. Но это же не так. Конкретно на выборах будут голосовать за персоналии, за Любовь Соболь и ее расследование, например, по отравлениям в школах, за Нюту Фидермессер. Не только по моим антикоррупционным расследованиям. Ну, смотрите, получается, есть замечательная Любовь Соболь, за которой Навальный и огромный оппозиционный аппарат, а есть Нюта Фидермессер, которая занимается паллиативной помощью. Ее решает поддержать мэрия или, не знаю, администрация президента, и только поэтому она плохая. Навальный же не обращается к Собянину и Путину. Кто руки сказал, прочь. Что Фидермессер плохая? Зачем руки, вы смотрите, зачем вы перебираете почему Навальный слова, обращается? Навальный почему Навальный никто и не вы писал, обращаетесь никогда к Нюте Фидермессер? Я никогда не скажу. И вы говорите, не ввязывайтесь в эту историю. Почему вы не обращаетесь к Путину и к Собянину? Не говорите, отстаньте от святого человека, который занимается я полезными делами. Я говорю сейчас. Вот пожалуйста. Я говорю сейчас. Собянин и Единая Россия, Путин, администрация президента. Я не знаю, кто это делает, потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что, возможно, это администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей. Почему живым щитом? Она придет, будет делать полезные дела. Я не знаю, когда. Вы на нее вешаете ярлык, что она будет какая-то фиговой. Я не знаю, что там предлагают. И так далее. Я считаю, что это ситуация, когда благотворители должны выбирать либо помощь детям и поддержку Единой России, либо ничего. Она отвратительна. Она мне мерзкая. И эта власть, которая делает эту ситуацию, я против нее буду бороться. Извините, отвратительно другая ситуация, когда условно к Нюте Фидермессер приходит власть и говорит, давай мы тебе поможем, ты делаешь хорошее дело. Она должна помогать, независимо от того человека. Либералы говорят, или нет. Либерал, а вот если ты возьмешь, примешь эту помощь, и таких мнений я читал тысячи, да? Если ты примешь, ты будешь последнее это самое. Подождите, вы сейчас мне предъявляете претензии за какие-то вам непонятные лично, мнения. Вам мое лично мнение не я сказала. А это то же самое, только нет, вывернутое это не то же наизнанку. Самое. Нет, не то же самое. Почему я она сказала не может принять помощь власти? Ей говорят, ты я делаешь говорю, хорошее дело, власти? Прими. Я думаю, что Анна Константин Фидермессер сама решит принимать помощь власти. Ну вот она приняла. Я говорю о другой ситуации. Подождите, вы говорите сейчас за нее, а я говорю, что за нее говорить она приняла. Нет. Я говорю, что любой человек должен помогать, и власть в первую очередь, потому что они представляют общество. Они сидят на нашем бюджете и должны помогать обществу, в том числе лечить больных детей. И они берут проект Фидермессера. Подождите, дайте договорить. И они не должны это делать на условиях того, что человек вступит в общероссийский народный фронт. Где ей были условия? На условиях того, что человек пойдет условия, от партии власти в Московскую городскую думу. Докажите, где были условия ей выдвинутые. Может быть, записи какие-то есть, телефонных переговоров, письма электронные. Или все было по-другому, например. Ну, вы, наверное, лучше знаете. Нет, я предполагаю другой вариант. И приходит и говорит, ты делаешь хорошее дело. Я не хочу давай гадать. Мы тебе поможем. Я не хочу гадать. Вы гадаете? Я основываю свое мнение на публикациях авторитетных СМИ, которые я склонна доверять. Это публикация в газете «Ведомости», это публикация в «Медузе», которая со ссылками на свои источники. Я считаю, что «Медуза» и «Ведомости» не опубликуют непроверенную информацию. Они писали о том, что сейчас мэрия ровно эту тактику избирает. Что сейчас они понимают, что Единая Россия на этих выборах продует, а я против этой Единой России буду бороться. И в том числе за права Анны Константиновны Фидермейстер и других людей, которые власть ставит в это положение. Если Анна Константиновна Фидермейстер регистрируется кандидатом, то... Если БКП. Давайте не будем гадать. Мы же говорим, что если вас зарегистрируют, мы же не знаем, зарегистрируют вас или нет. Вас не допустят. Вы пока не участвуете в выборах. Я хотела дождаться позиции человека. Я уважаю этого человека и хочу дождаться позиции его. Публичной. Я хочу, чтобы это право было за ней. Не за мэрией. Так вы ее право этого лишаете. Не за Осином. Не за Осином, не за кем-то еще. Честно говоря, выглядит как давление. Как давление что? На Нюту Фидермейстер. Подождите, какое это письмо Навального, ваши слова. Мои слова сейчас... о чем? Если ты выдвинешь, мы будем считать, что тебя купили. Так это звучит. Говорите, что хотите дождаться ее позиции. И Алексей Навальный тоже обращается с этим письмом. Вы сейчас сказали, что будете приглашать меня еще в эфир. Давайте дождемся позиции и еще раз встретимся и поговорим. Потому что, возможно, сейчас другого сейчас выставят «Единая Россия». А вы думаете, потому что сейчас, публикация же СМИ, что есть, что они общаются, в том числе, не только с благотворителями, но и другими людьми. Например, с топ-менеджментом, руководство Яндекса, они хотят выставлять людей. Ну, то есть, единороссов, если честно, мне сложно представить большое количество людей, которые пойдут при поддержке партии власти на выборы в Московскую городскую думу, которые имеют свое имя, репутацию, социальный капитал, мне кажется, что капитал Анны Константиновны Фидермейстер больше всего социального капитала, всей Единой России, всей мэрии Москвы. Так ей самой решать. Позвольте по-другому сформулирую вопрос. Поэтому... Вы хотите, чтобы она отказалась от предложения мэрии Москвы? Я не знаю, что это было за предложение, но если... Это предложение, о котором вы говорите, идти на выборы в Мосгордуму? При поддержке партии власти, конечно. Нельзя идти на выборы Московскую городскую думу, представляя единороссов при поддержке партии власти. Я считаю, что в этих выборах участвовать нельзя. То есть, если Нюта Фидермейстер идет от Яблока, от ЛДПР, от Справедливой России, это окей. Это моя позиция. Так вот, нет, я здесь возвращаюсь к первому моему вопросу. Зачем вы за избирателей решаете, кому... Нет, вы сказали, вы считаете, я сказал свое мнение. Она не должна идти от партии власти, вы сказали. Вы сказали, нет, это ваши слова. Я сказала, что любой человек... Любой человек, и она в том числе. Который дорожит своим именем, репутацией, своим делом. Так, сейчас... предположим, она не дорожит, она выдвинулась. Давайте мы не будем предполагать, но мы возвращаемся к одной и той же ситуации. Нет, вы же сказали только что. Я уважаю этого человека, я не готова сейчас за нее говорить. А почему вы берете на себя это? Уважайте этого человека, дайте этому человеку возможность победить спокойно, без нервотрепки, без ушатов говна, которые на нее выливали, когда она вступила в войны. Зачем вы дезориентируете зрителей и слушателей «Эхо Москвы»? Не было ушатов говна. Вы видите все мои соцсети, вы видите все мои заявления. Я не про ваши соцсети, я про вашу огромную с Алексеем Анатольевичем Навальным армию поклонников. Про меня, про Навального и так далее. Я сейчас видела, например, Сергея Пархоменко, который публиковал в том числе в Фейсбуке, стал популярным пост про всю эту ситуацию. И я видела, как Сергей Борисович Пархоменко приходит в комментарии, и люди, которые пытаются хоть как-то подзадеть, он приходит и там, я не знаю, банит, не банит, но он очень жестко высказывает, что нет, только адекватное, конструктивное обсуждение может быть этой ситуации, потому что ситуация на самом деле серьезная, действительно. Вот эта стратегия, которую выбрала мэрия, и что она подлая стратегия. И обсуждать ее общество, конечно, должно. И когда пытается кто-то, бот это или не бот, сделать какое-то некорректное высказывание, я думаю, что каждый адекватный человек... Просили? Этого человека либо забыл. Итак, концлагерь. И среди заключенных есть врач. Кто это? Право лечить и обезболивать людей. В текущей ситуации он должен получить у администрации концлагеря на ее условиях. Виктор Шендерович. Вы мне хотите... Подождите, я говорил, давайте не будем говорить за других людей. Вы говорите, приведите пример. Нет. Позицию. И Навального, и Шендерович. Нет, вы просили привести пример наездов на Федермессер за ее потенциальное решение баллотировать. Ваш Шендерович приходит в эфир. Спросите его, пожалуйста. Вы просили привести пример, я привел пример. Вы просто просили привести пример, я привел. Этот пример о чем? Ну, о том, что Нюту Федермессер сравнивают с врачом в концлагере. Когда любой нормальный человек скажет, я в вашем концлагере не буду работать, я ушел, например. Я считаю, что у Шендеровича есть право сказать свое мнение в своем фейсбуке. Есть, а я и не спорю. Просто вы просили привести пример, я его привел. Что, я не считаю, что это высказывание... негативно. Вы не считаете? Я не считаю, что оно является оскорбительным и так далее. Я считаю, что Шендерович, он может высказываться, конечно, и резко, но... Может, имеет право, не, вообще не обсуждается. У нас минута остается до конца, а вы готовы свою, свою борьбу отложить ради, например, Сергея Митрохина, который может баллотироваться от Яблока? Ну, объединить борьбу против Единой России? Да. Нет. Почему? Борьбу против Единой России чем вы лучше Митрохина? Веду, Митрохин старше вести, вас, он опытнее вас. Потому что я считаю эту партию партией жуликов, воров, убийц и подлецов. Вы сейчас и поэтому я буду бороться против получится, России. Получится, как у Крылова лебедь, рак и щука, да, которые в разные стороны тащили друг друга. То есть вы вывод надеюсь, за это. Вы за движуху, вместо того, чтобы было что-то конструктивное. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг Федермессер. Зачем вы перевираете мою позицию? Нет. Я за то, чтобы объединиться, за то, чтобы развести округа. Я за то, чтобы в одном, в каждом избирательном округе был сильный человек, вокруг которого может сплотиться демократическая общественность. И я готова этим человеком быть. Я веду избирательную кампанию и буду вести ее до конца, до победы. Я прошу поддержать меня, в том числе слушателей «Эхо Москвы», Арбат, Лесли, Хамовники. Всегда можете зайти на мой сайт sobol.ru. Возможный кандидат от 43-го округа. Спасибо вам большое. Спасибо.